Дафна Дю Марье. Без видимых причин. Однажды утром, примерно в половине двенадцатого, Мэри Фаррен зашла в оружейную комнату своего мужа, взяла револьвер, зарядила его и затем застрелилась. Дворецкий услышал из буфетной выстрел. Зная, что сэр Джон уехал и вернется только к ланчу, и в это время в оружейной быть никому не полагается, он отправился на разведку и увидел леди Фаррен в луже крови на полу. Она была мертва. В ужасе он призвал на помощь экономку, и, посоветовавшись, они решили, что сперва он позвонит по телефону доктору, потом в полицию и, в последнюю очередь, самому сэру Джону, который был на заседании правления. Доктору и полиции, которые появились вслед друг за другом с перерывом в несколько минут, Дворецкий рассказал, что произошло. Телефонное сообщение в обоих случаях звучало одинаково. «Сэра Джона убедительно просят поскорее приехать. С ее светлостью произошел несчастный случай». Таким образом, объявить горестную весть вернувшемуся домой мужу досталось доктору. Для доктора это была нелегкая, мучительная задача. Он знал Джона Фаррена много лет, и он и Мэри были его пациентами. Более счастливой супружеской пары было не найти, оба с нетерпением ожидали появления на свет первенца этой весной. Никаких осложнений не предвиделось. Мэри Фаррен была спокойна, здорова и радовалась перспективе стать матерью. Самоубийство казалось лишенным смысла. И однако не подлежало сомнению, что это самоубийство. Мэри Фаррен наскоро написала три слова на блокноте, который положила на стол в оружейной комнате. Слова были «Прости меня, любимый». Револьвер хранился незаряженным. Со всей очевидностью Мэри Фаррен достала его, зарядила и затем застрелилась. Полиция согласилась с мнением доктора, что рана нанесена ее собственной рукой. Смерть, к счастью, наступила, судя по всему, мгновенно. Сэр Джон Фаррен был убит горем. За те полчаса, что он беседовал с доктором и полицией, он состарился чуть ли не на 20 лет. «Почему? Почему она это сделала? Мы были так счастливы, мы так любили друг друга, ждали ребенка. Не было никаких причин, говорю вам, совершенно никаких». Ни полиции, ни доктору нечего было возразить ему. Последовали обычные формальности. Произвели официальное дознание. Как и предполагалось, вынесли вердикт. Самоубийство при отсутствии данных, свидетельствующих о душевном состоянии покойной. Сэр Джон Фаррен без конца обсуждал случившееся с доктором, но ни один из них не мог прийти к какому-нибудь заключению. «Есть одна вероятность. Бывает, что женщины во время беременности на время теряют рассудок. Но вы бы заметили признаки помешательства, и я тоже. Вы же говорите, что и накануне вечером, и за завтраком она была такой, как всегда. Насколько вам известно, абсолютно ничего не тревожило ее». «Абсолютно. Мы завтракали вместе, как обычно, строили планы на вторую половину дня. Вернувшись с заседания, я собирался совершить с ней прогулку в экипаже. Она была в жизнерадостном настроении и всем довольна. Получается, что приблизительно между 20 минутами 12-го и половиной 12-го, когда Мэри застрелилась, она внезапно сошла с ума. Но это бессмысленно. Что-то должно было произойти в этот проклятый промежуток. Я обязательно выясню, что именно. Я не успокоюсь, пока не выясню». Доктор всячески пытался отговорить его, но безуспешно. Сам доктор был убежден, что Мэри Фаррен в приступе помешательства на почве беременности покончила с собой, не сознавая, что делает. И на этом следовало остановиться. Оставить все как есть. А там лишь время поможет Джону Фаррену забыть. Но Джон Фаррен не хотел забывать. Он отправился в частное сыскное агентство и проконсультировался с детективом по фамилии Блэк, которого контора рекомендовала как надежного и тактичного человека. Сэр Джон рассказал ему о случившемся. Блэк, хитрый шотландец, сам говорил мало, но зато слушал внимательно. Лично он разделял мнение доктора и причину самоубийства видел во внезапном приступе помешательства вследствие беременности. Но, будучи работником добросовестным, он отправился в загородный дом сэра Джона, чтобы побеседовать с прислугой. Единственное разумное объяснение, какое родилось в его многоопытной голове, что леди Фарн ждала ребенка от любовника, не подтвердилось. Все возможные проверки не дали никакого основания для такого предположения. Супруги нежно любили друг друга и за все 3 года брака ни разу не расставались. Все без исключения слуги твердили об их глубокой привязанности. Не существовало никаких финансовых затруднений. Не обнаружил проницательный Блэк и неверности со стороны сэра Джона. Слуги, друзья, соседи – все превозносили его высокую нравственность. Стало быть, жена застрелилась не от того, что наружу вышла какая-то его вина. На время Блэк зашел в тупик в своих поисках, но не признал себя побежденным. Уж если он брался за расследование, то доводил его до конца. К тому же, хотя он успел всего навидаться и несколько очерстветь, душевные муки сэра Джона пробудили в нем чувство жалости. Знаете, сэр, в подобных случаях часто приходится углубляться в чью-то жизнь и заглядывать дальше недавнего прошлого. Я смотрел с вашего разрешения письменный стол вашей супруги до последнего уголка, перебрал все бумаги и письма, но не нашел ровным счетом ничего, что дало бы ключ к тому, что ее тревожило. Если тревожило. Вы рассказывали, что познакомились с леди Фарен, когда мисс Марш во время поездки в Швейцарию. Она жила со своей больной тетушкой, мисс Верой Марш, которая ее вырастила, так как родители очень рано умерли. Все так. Они жили в Сьерре, время от времени в Лозанне, и вы встретили обеих мисс Марш в доме общих знакомых в Сьерре. Вы подружились с младшей, а к концу пребывания там влюбились в нее, а она в вас. И вы сделали ей предложение. Все верно. Старшая мисс Марш не возражала, более того, была очень довольна. Вы с ней условились, что будете выплачивать ей сумму, позволяющую содержать компаньонку, которая займет место племянницы, и месяца через 2-3 вы обвенчались в Лозанне. Совершенно верно. Не было разговоров о том, что... чтобы тетушка переехала жить к вам в Англию? Мэри приглашала ее, так как была к ней очень привязана, но престарелая дама отказалась. Она так долго жила в Швейцарии, что опасалась английского климата и английской кухни. Между прочим, мы 2 раза навещали ее с тех пор, как поженились. У меня сложилось впечатление, что тетушка с племянницей, когда вы с ними познакомились 3 года назад, вели уединенную жизнь. Ну, у них был небольшой домик, как я уже упоминал, а 2 раза в году они ездили в Лозанну, где снимали комнаты в пансионе. У тетушки было что-то с легкими, но не настолько серьезное, чтобы лечиться в санатории или еще где-нибудь. Мэри была преданнейшей из племянниц. Вот это и привлекло меня в ней прежде всего. Ласковое, терпеливое обращение с тетушкой, которая, как многие немощные пожилые люди, нередко проявляла раздражительность. Стало быть, жена ваша, младшая мисс Марш, не очень-то часто бывала в обществе. Имела мало знакомых своего возраста и прочее. По всей видимости, так, но ее это как-то не волновало. Она была всегда всем довольна. И жила так с самого детства? Да. Мисс Марш была единственной родственницей Мэри. Она удочерила девочку, когда у той умерли родители. Мэри была тогда совсем еще дитя. А сколько лет было вашей жене, когда она вышла замуж? 31 год. И никакой предыдущей помолвки, увлечения? Нет, ничего. Я, бывало, подсмеивался из-за этого над Мэри, но она уверяла, что не встретила никого, кто заставил бы хоть чуть-чуть забиться ее сердце. И тетушка подтверждала ее слова. Я помню, мисс Марш сказала мне после того, как состоялась помолвка: «Редко можно встретить такую неиспорченную натуру. Мэри прихорошенькая, но об этом не подозревает. У нее чудеснейший мягкий характер, но и этого она не сознает». Вы счастливец. Я действительно был счастлив. Так-так, значит, это был брак по взаимной любви. Вы абсолютно уверены, что ваш титул и положение не сыграли тут роль приманки? Скажем, тетушка могла намекнуть племяннице, что такой случай упускать нельзя. И другого такого жениха можно и не найти. В конце концов, женщинам свойственно думать о таких вещах. Возможно, мисс Марша приходили подобные мысли, не знаю. Но Мэри нет. С самого начала я искал ее общество, а не наоборот. Если бы Мэри высматривала себе мужа, я бы это заметил сразу, как только мы познакомились. Но вам не показалось, что она страдает от одиночества? Да вовсе нет. Она была вполне довольна жизнью. Вы по-прежнему хотите, чтобы я продолжал расследование? Вы не думаете, что проще было бы решить раз и навсегда, что доктор прав, и у леди Фарен действительно случилось помрачение рассудка, и она лишила себя жизни, не сознавая, что делает? Нет. Повторяю, где-то таится разгадка трагедии, и я не отступлюсь, пока не найду ее. Вернее, пока вы не найдете. Для этого я и нанял вас. Ну что ж, пусть будет по-вашему. Раз так, я продолжаю поиски. И что же вы намерены предпринять? Завтра я лечу в Швейцарию.